«Больно?» — глухим грудным голосом спросил, наконец, Гутентаг. «Немножко», — протянул я, жалобно скорчив лицо. «Немножко не считается», — отрезал доктор и распорядился: «Снимите бинты». Проворная худенькая сестра Томашевич принялась распутывать бинты. Багровый длинный шрам со следами ниток по краям обнажился у меня на груди в том месте, где было вырезано ребро. Гутентаг глянул на шрам, свистнул и сказал: «Зажило отлично. Через пару дней можно будет ему уже наклеечку прилепить. Смажете коллодием, и все понятно». Сестра, обтирая шрам спиртом и накладывая на него чистую марлю, понимающе кивнула головой. Все было ничего до тех пор, пока она, перебинтовав мне грудь, не взялась за кончики бинта на голове. Уже заранее я закусил нижнюю губу и заелозил ногами по столу. «Что это за фокусы?» — грозно спросил Гутентаг и нахмурился. «Больно, доктор!» — заныл я сквозь зубы. «Злее будешь!» — бросил доктор. «В следующий раз не дашь, чтобы тебе под ноги гранаты бросали. Тоже вояка. Сам должен целеханик быть, а врага на землю. Понял?» Я понял, что доктор заговаривает мне зубы, и со страхом прислушивался, как сестра Томашевич легкими и быстрыми пальцами разматывает бинт. Все меньше и меньше оставалось его на голове, и вот, наконец, последний хвостик мелькнул перед глазами. Я зажмурился. Теперь начиналось самое страшное. Сестра начала потихоньку отдирать подушечки, наложенные на раны. «Ой-ой-ой!» — заныл я. «Тише! Ой!» «Терпи, терпи!» — бубнил где-то рядом доктор. Я уже не видел доктора, не видел сестры. Глаза мне застилали слезы, они лились по лицу, соленые, горячие, я слизывал их языком с губ. Это было очень больно, когда сестра отдирала тампоны, они присохли к выросшим вокруг раны волоскам, я вертелся на твердом столе от боли, махал руками, подвывал. «Ну, будет, слышишь, все уже, все!» — кричал мне в ухо Гутентаг, но я все еще лежал, болтая ногами, ничего не слыша и подвывая. «Видите, — тихо сказал доктор сестре, — обошлись без трепанации черепа, и все хорошо получается, крепкий парень». Он похлопал меня по ноге. Хорошо было возвращаться в палату после перевязки. Предстояло 2 дня спокойной жизни без мучений. Длинные, покрытые кафельными плитами коридоры тянулись через все здание, тележка грохотала на этих плитах, проплывали мимо узкие сводчатые окна, за ними виднелось синее-синее небо, далеко за Должецкий лес опускалось солнце. Как хотелось мне в эти минуты туда, на волю, в лес, к знакомым хлопцам. Меня подвозили уже к палате. Я увидел сидящих на дубовой скамейке в коридоре Сашку Бобыря, Петьку Маримуху и Галю. Галя была здесь. «Милая, дорогая моя Галя пришла навестить меня. Я готов был спрыгнуть с носилок, подбежать к Гале, поздороваться». Маримуха вскочил и, шагая рядом с тележкой, поспешно забормотал: «Швейцар не хотел нас втроем пускать к тебе, Василь. Так я побежал к Гутентагу, и нас пустили». Петька хотел зайти вместе со мной в палату, но Христя подняла руку и сказала: «Подождите, ребята, вот уложим раненого на койку, и тогда зайдете». Лежа на свежих взбитых подушках, покрытый серым ворсистым одеялом, концы которого Христи аккуратно подоткнула вокруг матраца, я встретил гостей. Первой подошла к моей постели Галя. Я словно впервые увидел ее. Очень она была хорошенькой, самой красивой, самой родной для меня в эту минуту. Она покраснела, смутилась, а кончики маленьких ее ушей побагровели от волнения. Подавая мне теплую руку, которую я пожал изо всей силы, Галя сказала тихо: «Ты получил мое письмо, Василь?» Я ответила сразу: «Не получил. Но это пустяки, получу, наверное. Привезут. Там и вещи еще мои остались», — буркнул я, смущаясь. Не хотелось, чтобы Сашка и Маримуха узнали о нашей переписке. «А я думала», — протянула Галя. «Очень больно, Василь», — спросила она, кивая на мою забинтованную голову. «Так себе», — ответил я беспечно. «А кто тебе операцию делал, Василь?» — полюбопытствовал Конопатый Бобырь. «Гутентаг». «Ну, тогда, значит, не больно было. Когда он меня оперировал, Я никакой боли не чувствовал, шмыгая носом, сказал Бобыль.